Глава 13. «Слушайте меня внимательно», — обратился к настороженно замершим призракам погосник. «Сейчас этот...» Тут он на мгновение запнулся, соображая, как правильнее меня назвать. «Человек задаст вам вопрос. Тот, кому будет что сказать, отходит вон туда». Тут хозяин кладбища указал костлявой рукой в сторону достаточно широкой дорожки. «Остальные, — продолжал вещать он, — возвращаются на свои места. И еще, эти люди неприкосновенны. Во-первых, они мои гости и находятся под моей охраной. Тот, кто ослушается, горько об этом пожалеет. И дело не только в моем гневе, хотя вам и его будет достаточно. Во-вторых, позволь, я сам за себя скажу. Я мягко перебил погосника, и тот, если и был недоволен, ничем своего раздражения не выразил. Точнее, покажу. Дело было не в желании произвести на обитателей кладбища впечатление. Мне глубоко безразлично мнение толпы давно мертвых сущностей. Просто сила настоятельно требовала освободить ее хотя бы ненадолго, напоминая щенка, который скребется в дверь, намекая хозяевам, что хорошо бы выпустить его порезвиться. Я скинул куртку, стянул через голову свитер, скинул джинсы и, быстро расшнуровав, снял ботинки. Мельком взглянув на призраков, заметил, что их голубоватое свечение щедро раскрасилось белоснежными всполохами изумления. Погосник ошарашенно смотрел на меня. «Это теперь такие развлечения в ходу? Оголяться на кладбище в мороз?» «Да нет», — я засмеялся, — «просто одежду жалко. Я эти джинсы в прошлом году в Милане купил. Очень они мне нравятся. Я вообще жуть до чего экономный и прижимистый». Услышав эти слова, Леха, который прихватил мою одежду и предусмотрительно отошел в сторону, фыркнул и пробормотал что-то типа «ну да, ну да». Я же прикрыл глаза и снял кокон с силы, выпустив ее на свободу. Чувствую, как меняются черты лица, как покрываются чешуей кожа, а ногти превращаются в длинные черные когти. Я испытывал совершенно запредельное наслаждение. В свое время, в период очередного перемирия, мы со Стеллой обсуждали этот вопрос, и она дала моему состоянию очень интересную характеристику. «Прекрасно тебя понимаю», — сказала она тогда. «Это как весь день ходить в туфлях на шпильке. Вроде и по ноге, и удобно, и не жмут, и не трут, но какое же наслаждение ты испытываешь, снимая их! Это нечто невероятное. Видимо, именно это чувствовал я сейчас, с восторгом ощущая, как наливается силой каждая клеточка моего тела, как жадно поглощает моя истинная сущность, разлитую вокруг некрасилу. Надеюсь, сторожу повезет, и он не отправится проверять, все ли в порядке на кладбище. Моя истинная форма не совсем то, что стоит видеть по ночам обычному человеку. Дав себе минут 10, я с тяжелым вздохом вернулся в человеческую форму, быстро оделся, не обращая внимания на недовольное ворчание силы. Впрочем, я мысленно пообещал ей, что если все будет так, как я предполагаю, то следующая прогулка ожидает ее достаточно скоро. Может быть, ей даже перепадет вкусняшка в форме свеженькой смерти. Сила прониклась и послушно упаковалась в кокон, зная, что раз я пообещал, то так оно и будет. «Впечатляет!» — в глубокой тишине произнес погостник. «Честно скажу, что первый раз некроманта в истинном облике довелось наблюдать. Очень поучительное зрелище!» Остальные замерли и хотел бы сказать, что перестали дышать, но с учетом ситуации это был бы уже каламбурчик. Мертвые и так не дышат, хотя за глоток воздуха, за привычный каждому из нас вздох, отдали бы все, что у них есть. Но так как у них ничегошеньки нет, то и говорить не о чем. «Что ты хотел спросить, некромант?» В прежде безликом голосе погостника явственно были слышны уважительные нотки. Как все же предсказуемо все на свете. Вот показал я силу, явил свою настоящую суть, и сразу все ускорилось. А реши я договориться без демонстрации своих немалых возможностей. Неизвестно, сколько еще соскучившийся по обществу хозяин кладбища меня мурыжил бы. «Есть ли среди вас, — я кинул внимательным взглядом призрачную толпу, — есть ли среди вас те, кто своим нынешним состоянием обязан человеку по имени Юрий Иванович Карасев?» Какое-то время ничего не происходило, а потом от толпы отделилась одна тень, затем вторая, третья. Неплохо так порезвился, пока неизвестный мне карась. В итоге на указанную погостником дорожку переместилось около полутора десятков теней. И ведь это только те, кто бодрствовал зимой. А есть же и другое кладбище. Скольких же спровадил на тот свет шустрый Юрий Иванович? Я всмотрелся в тех, кто отошел в сторону. Кого тут только не было. Преобладали, конечно, крепкие мужчины с необезображенными интеллектом лицами, но было и две женщины, причем одна совсем молоденькая, почти девочка. «Подойди!» Я махнул ей рукой, но девчушка с опаской покосилась на погостника, который явно был доволен таким послушанием. Вот ведь, мол, как меня подданные уважают. Их аж целый некромант зовет, а они все равно позволение спрашивают. «Иди!» — снисходительно махнул хозяин костлявой рукой. «Отвечай без утайки все, что знаешь». Ну, тут он, конечно, перегнул слегка. Мертвый не может солгать некроманту, даже если очень захочет. Да и нет таких дураков. Всем им прекрасно известно, что мне ничего не стоит лишить их и этого зыбкого, в чем-то даже извращенного подобия жизни. Ни один призрак на это не согласится. Каждый хочет как можно дольше поддерживать иллюзию. «Тебя убил карась?» Я решил перейти сразу к делу, не то мы и до утра не управимся. А как только начнет светать, призраки спрячутся под землю, и даже я их не удержу. «Да», — прошелестел призрак, и по голубоватому свечению зелеными искорками пробежали волны боли, сменившиеся багровыми вспышками ярости и ненависти. Я горничной у него в доме служила. «Дальше можешь не рассказывать», — вздохнул я. «Неужели ты не знала, кому в горничные нанимаешься? Не поверю, что тебя никто не предупреждал». «Знала». Девушка низко опустила голову. «Но мне очень деньги были нужны для папы. Он болел тогда тяжело, а лекарства Не все можно было по рецепту получить, только за очень большие деньги. Некоторых просто не было, а Карасев запросто мог по своим каналам достать. Вот мне и посоветовали к нему в служанке наняться, заслужить расположение, а потом попросить помочь. Заслужила? Нет, она отвечала едва слышно, но в морозной тишине даже ее тихий голосок разносился далеко. А потом я поняла, что беременна. Юрий Иванович пообещал решить вопрос, денег дать, чтобы хватило и на аборт, и на папино лекарство. А потом... Девушка повернула голову, и я увидел аккуратную дырочку в правом виске. Любит, однако, господин Карасев именно такой способ расчета с неугодными людьми. Одна пуля в голову, и нет человека, следовательно, нет и проблемы. А следствия не было? Неожиданно поинтересовался из-за моего плеча Алексей. Не знаю. Девушка пожала призрачными плечиками. Я потом уже здесь в себя пришла. Что там было или не было, я просто не знаю. Отпустив ее, я быстро переговорил с остальными пострадавшими от карася постояльцами кладбища. Все они так или иначе в какой-то момент начинали мешать планам Юрия Ивановича, и он решал эту проблему простым и надежным способом. «В ближайшее время вы мне понадобитесь», — закончив своеобразное собеседование, сказал я. «В Зареченск я прибыл с, если можно так выразиться, миссией возмездия. Помимо вас, от карася пострадали двое близких мне людей, и я приехал отомстить. Если хотите, можете присоединиться ко мне в этом увлекательном деле. Я все равно его убью». При этих словах призраки одобрительно засветились синим. Вопрос только в том, насколько легкой и быстрой будет его смерть. Кто из вас откликнется на мой призыв, когда наступит момент? «Мы все», — прошелестел многоголосый ответ. «Только призови». «Отпустишь их на пару часов со мной порезвиться?» Я повернулся к задумчивому погостнику. «Ради справедливого дела», — он одобрительно качнул капюшоном, — «препятствовать не стану. Только верни их мне всех, некромант. У меня, знаешь ли, тоже отчетность». Я бы и сам отправился, да нельзя мне свой погост покидать, не положено. К тому же будет у меня еще возможность на вашего карася полюбоваться. Он же, насколько я понял, личность не последняя в городе, значит, после смерти по-любому сюда попадет, ко мне. Ну, а я уж... Расстараюсь, обеспечу ему теплый прием и соответствующее существование. Можешь не сомневаться. Прими мою благодарность. Я едва заметно склонил голову, но погостник оценил этот жест по достоинству. Некроманты — народ, как правило, склочный и... высокомерный, потому мало кто может похвастаться тем, что получил от одного из нас благодарность. Думаю, если правда то, что все хозяева кладбищ объединены в некую недоступную моему пониманию ментальную сеть, то рейтинг местного погостника сейчас однозначно вырос на несколько пунктов. «Эй, троедушник!» Неожиданно окликнул Алексея, главный по Муромскому кладбищу. «Ты когда помирать соберешься, сюда приезжай, в Зареченск. Да заранее договорись, чтобы тебя сюда потом определили. Я тебе склеп добротный выделю, из тех, что даже по весне вода не заливает. Уж больно хочется мне с тобой пообщаться. Никогда таких не видел, как ты». «Спасибо, конечно», — ответил ошарашенный Леха. «Я вообще-то не спешу умирать, но за предложение спасибо буду иметь в виду. В любом случае, вы первый, кто мне такие условия предложил, так что непременно обдумаю». «Обдумай, я тебя не тороплю», — добродушно отозвался погостник и повернулся к своим подданным. «Ну, и чего стоим? Разговор окончен, ждите, пока некромант призовет, так что брысь по своим местам». Попрощавшись с хозяином кладбища, мы вышли через калитку. Леха снова вынул из кармана свою металлическую загогулину и запер замок. Какое-то время шли молча. Потом Алексей вдруг остановился и молча сел в сугроб, глядя прямо перед собой. «Леха, ты чего?» Фредерик встревоженно потерся о его ноги, но никакой реакции не последовало. «Оставь его в покое. Я, в отличие от Фреда, прекрасно все понимал. Это для тебя не красиво, как коктейль Лонг-Айленд. А Леха с непривычки глотнул ее слишком много. Для него это стресс, причем нехилый такой. Так что отстань от парня. Он скоро сам оклемается». Действительно, посидев в сугробе минут пять, Алексей встряхнулся, как большой пес, и сначала неуверенно, а потом все решительнее пошел по дороге в сторону машины. «Бизон нескольких знакомых увидел среди покойников», — сказал он, уже сев за руль. «Из тех, что при его жизни покруче карася были. Видать, он их либо слил, либо подставил, либо своими руками убрал. Так наверх и забрался. А деду так вообще интересно было. Он никогда раньше такого не видел и не слышал. Так что от него тебе спасибо, Тоха». «Да, пожалуйста». Я откинулся на удобную кожаную спинку. «Кстати, спроси деда, когда он нас на свою захоронку выведет?» Леха помолчал, а потом передал. «Дед говорит, что хоть завтра, только это куда-то за Зареченск ехать надо. Она у него в какой-то избушке прикопана». «Хорошо. Завтра так завтра», — не стал спорить я и сладко зевнул. «А сейчас поехали. Устал я что-то». И без того не слишком загруженные транспортом ночные улицы Зареченска были пустынны, так что до базы мы добрались в рекордные сроки. Но когда подошли к двери, ведущей в наши апартаменты, Фредерик встопорчил шерсть и зашипел. Да и я почувствовал, что часть охранок, повешенных мной на дверь, была потревожена. Значит, у нас не запланированные, но и не сказать, что совсем уж неожиданные гости. Я открыл дверь и спокойно вошел в комнату. Леха скользнул вслед за мной, и я услышал, как он вытащил оружие. «Добрый вечер, Антон Борисович», — раздался в темноте незнакомый мужской голос. «Не нужно беспокоиться. Я пришел поговорить».